Глава 59. Убежище в горных просторах находит скиталец Чанжи, и войско на Малом Инчжоу отважный Шишу набирает. Итак, узнав, что в ближайшие дни семья Удзусы будет проезжать мимо их стана, Шишу и Ло Чанжи решили их уничтожить, чтобы отомстить Удзусы за поражение, нанесенное им его войсками. «Я понимаю ваше желание отомстить», — сказал Сю Чанжи, когда Шишу заговорил об этом. «И все же не надо забывать, что семья Удзусы едет в сопровождении охраны. Допустим, что вы расправитесь с охраной и убьете всех его родных. Разве Удзусы оставит это дело так? А его появление здесь с войсками было бы для нас, как говорится, горой Тайшань, обрушившейся на куриное яйцо. У вашего почтенного отца было войско в десятки тысяч конников и пехотинцев, и то он не смог взять верх над Удзусы. Так что же сможем сделать мы, когда у нас теперь не наберется даже и 2000 войска? По-моему, о месте пока еще рано думать. Мне кажется, что теперь вам лучше всего собрать воедино прежние отряды и держать их в полной готовности, чтобы выступить, когда придет час послужить государю. А место здесь на редкость подходящее. В горах много привольной земли, пригодной для обработки. Я только что осмотрел все вокруг и убедился, что мы можем разместить здесь большое войско. Да и набрать его, пожалуй, будет нетрудно. Ведь дядюшка Ши-И долго правил этой областью и снискал себе добрую славу у воинов, которые видели от него много хорошего. Когда же у вас соберется большое войско, то как только кто-нибудь поднимется на защиту государя, вы сумеете немедленно выступить и поддержать восставших. А поскольку вы оба, находясь здесь, не будете состоять на службе и не станете грабить население, вы сможете сами на себя пахать и сеять, ни с кем не будете ссориться и тягаться, будете жить в полной безопасности, не упустите случая двинуть войска и послужить общему делу. Что вы на это скажете?» Шишу и Ло Чанжи согласились с Сюй Чанжи и одобрили его предложение. Они приказали своим воинам возделывать поля и заниматься сбором хлебов, стали с этого времени накапливать провиант и тайно собирать войско. Братья Вэнь и Сюй Чанжи провели в стане несколько дней и стали собираться в путь. Но уступив просьбам Шишу и Ло Чанжи, прожили там еще некоторое время и только тогда отправились обратно в Хуайнань. Возвратясь домой, где Вэнь Юнь давно уже ожидал их и, встревоженный их отсутствием, не раз посылал людей на розыске, братья Вэнь и Сюй Чанжи подробно рассказали Вэнь Юню о событиях в Лунью и о встрече с Ло Чанжи. Обо всем, что с ними случилось, Сюй Чанжи рассказал также Сыту Ур и сестре. Те, в свою очередь, сообщили ему, что обе девушки Вэнь собираются на уездные экзамены и уговаривали их поехать вместе с ними. «Но мы, вспомнив, как ты тогда на джонке говорил, что нам нельзя ехать на экзамены, ни за что не соглашались», — сказала Сю Ли Жун брату. «Однако госпожа Вэнь все-таки подала нас данный уезд и велела нам поехать вместе с Шу Сян и Мо Сян. Мы решили подождать до твоего возвращения и пока окончательного ответа не дали. Так как нам теперь быть?» «Ну что ж, раз госпоже Вэнь так этого хочется, то следует поехать с ними», — ответил Сюй Чанжи. «Тем более, что только года через два, не раньше, будет ясно, что получится из всего задуманного нами. Поэтому воспользуйтесь возможностью развлечься и поезжайте. Да и у меня будет меньше забот». Довольный решением брата, Ли Жун вместе с Сету Ур сразу же пошли сообщить эту новость Шу Сян и Мо Сян. Те, конечно, очень обрадовались и тут же позвали Цуй Сяоин, дочь их няни. Сяоин вошла в комнату, увидела Ли Жун и Сету Ур и стала им земно кланяться. «Мы ведь видимся каждый день», — поспешила поднять ее Ли Жун. «С чего это ты вдруг сегодня решила отвешивать нам земные поклоны?» «Может быть, ты хочешь, чтобы мы были у тебя сватами?» — пошутила Сету Ур, кланяясь девушке в ответ. «Ладно, не смейтесь над ней, пожалуйста», — заступилась за девушку Шу Сян. «Хоть это и дочь нашей няни, но она с детства живет вместе с нами, и мы к ней относимся как к сестре. Она и занимается-то вместе с нами, и мы с ней стали неразлучны. Она очень восприимчива. Достаточно ей лишь раз прочесть что-нибудь, чтобы она сразу поняла все и запомнила. И в каллиграфии, и в своих познаниях она намного превосходит нас. И вот теперь, когда впервые всем девицам представляется возможность держать экзамены, мы решили взять ее с собой. Но так как вам известно ее происхождение, она просила нас замолвить слово перед вами, чтобы вы не выдали ее на экзаменах». «Разве об этом нужно говорить?» — сказала Сетуур, выслушав Шусян. «Это ведь само собой разумеется. Я тоже когда-то была служанкой во дворце в стране благонравных мужей. Так что же тут такого?» «Словом», — заявила Лежун, обращаясь к Сяо Ин, «мы отбросим всякие церемонии и впредь будем называть тебя не барышней Цуй, а просто сестрицей Сяо Ин». «Вы так добры, что я этого никогда не забуду», — сказала Сяо Ин, обращаясь к Лежун и Сетуур. «Отныне я буду служить вам как моим учителям, и уж только перед людьми осмелюсь величать вас сестрицами-наставницами», — закончила Сяо Ин, еще раз поклонившись Лежун и Сетуур. «Сестрица-наставница», — рассмеялась Мо Сян, передразнивая Сяо Ин. «Никогда еще не слышала такого обращения. Нет уж, лучше называй их просто сестрами, а слово «наставница» сохрани в душе. Как говорится, лишь бы в сердце было, а духи сами узнают». Через некоторое время из Хэдуна в Хуайнань приехали все четыре дочери господина Джана: Ланьфан, Хуэйфан, Цунфан и Юэфан. Девицы приехали к сестрам Вэнь с тем, чтобы вместе с ними ехать на экзамены в область. Таким образом, из Хуайнани в Цзяннань отправились сразу 9 человек. Все они успешно сдали уездные и областные экзамены, вернулись в Хуайнань и вскоре отправились на экзамены в столицу. По дороге они встретились с Гуйчэнь, Ваньжу, Хунцуй, Цзиньфэн, Фэнхуань, Сяочунь, Лянчжэнь, Цзисяо, Хунхун, Тинтин, Ланьинь и Жохуа, которые тоже направлялись в столицу. Ваньжу была очень рада встрече с Лежун и Сетуур, еще раз поблагодарила Лежун за спасение от разбойников. Сетуур познакомилась с Гуйчэнь и с благодарностью вспомнила о том, как в свое время Тан Ао помог ей в беде. Она очень обрадовалась, когда узнала, что Тан Ао остался жить на Малом Пенлае, стремясь достичь духовного совершенства. Ло Хун Цуй узнала о судьбе своего брата и сообщил об этом Сун Лянчжэнь, сказав, что ее нареченный находится на Малом Инчжоу и что за него можно не беспокоиться. Все были рады происшедшей встрече, и весь дальнейший путь до столицы проходил в разговорах и веселых шутках. Однажды вечером, когда девушки остановились на ночлег на каком-то постоялом дворе, они увидели, как оттуда вывезли клетку с преступником. Клетку охраняли вооруженные стражники, за которыми шел начальник охраны. Девушки заметили, что в клетке, связанной по рукам и ногам, сидел молодой человек очень болезненного вида. Когда заключенного провозили мимо, девушки услышали, как один из стражников сказал другому: «Это Сун Су, сын князя Девятого. Настоящее имя этого человека — Ли Су. Он давно уже скрывался от властей, и только теперь удалось его схватить». Сун Лянчжэнь изменилась в лице и заплакала. Тихонько, чтобы другие не могли ее услышать, она стала просить Гуйчэнь и Хун Цуй придумать что-нибудь, чтобы спасти брата. Те долго думали, что бы предпринять, но ничего подходящего им на ум не приходило. Тогда они решили обратиться за советом к Додзугуну. Но тот в ответ лишь покачал головой. «Это ведь важный государственный преступник», — сказал он. «Что же мы можем сделать? Не отнимать же его насильно у них». В это время к ним подошла Цзисяо. «Разузнайте, пожалуйста, Цзугун, куда они держат путь и где должны к утру остановиться», — сказала она, узнав, в чем дело. «И разузнайте также», — продолжала девушка, — «в чем его обвиняют? Совершил ли он сам лично какое-нибудь преступление или же задержан по делу его отца? Если он сам никакого преступления не совершил и сейчас взят только из-за отца, то я ради сестрицы Лянчжэнь готова сделать все, что в моих силах, чтобы спасти его». Лянчжэнь, обрадованная, стала благодарить Янь Цзисяо и тут же попросила Додзугуна поскорее все разузнать. Чтобы избежать лишних разговоров и в случае необходимости иметь возможность посоветоваться друг с другом, Гуйчэнь решила поселиться в одной комнате с Лянчжэнь, Хун Цуй и Цзисяо. Вскоре пришел Додзугун и сообщил следующее. «Фамилия начальника охраны Сюн. Имени его никто не знает, и все называют его по фамилии. Он ведает арестами в данной местности и схватил Сун Су как важного государственного преступника. Теперь он переправляет его в областное управление, так что их путь лежит на восток. Для большей безопасности начальник приказал следовать туда ночью». «А не узнали ли вы, за что именно его схватили?» — спросила Цзисяо.

девушка рыцаря меча эпохи Тан. Рассказывают, что Хун Сянь одно время была служанкой военачальника области Лучжоу. Когда ее хозяину стало известно, что военный губернатор области Вэйбо, некий Тянь Шэнси, собирается напасть на его область, он был очень опечален этим обстоятельством, так как знал, что противник превосходит его своими силами. Тогда Хун Сянь вызвалась помочь своему господину. Ночью она пробралась в стан врага, сумела проникнуть в шатер, где спал Тянь Шэнси, взяла со стола золотую шкатулку, а на подушке рядом со спящим Тянь Шэнси оставила визитную карточку своего господина. На следующий день Тянь Шэнси получил от губернатора Лучжоу свою шкатулку и письмо, в котором тот извинялся за поступок своей служанки. «Если простая служанка из Лучжоу сумела ночью пробраться в мой шатер и выкрасть шкатулку, то какой же ловкостью и умением должны обладать воины Лучжоу?» — подумал про себя Тянь Шэнси и отказался от нападения на Лучжоу. Долго еще подруги сидели и за разговорами не заметили, как наступила глубокая ночь. И вот в то самое время, когда они с нетерпением ожидали возвращения Цзысяо, в воздухе вдруг раздался резкий свист, и кто-то влетел в окно. Это была Цзысяо. Вслед за ней влетела еще какая-то девушка, одетая точь-в-точь, как Цзысяо, но только во всем лиловом и тоже с мечом за поясом. При виде незнакомки Гуй Чэнь, Хун Цуй и Лян Джэнь в испуге вскочили с мест. Лян Джэнь, которая не терпелась узнать, что с братом, превозмогая испуг, обратилась к Цзысяо. «Ну как, удалось спасти брата? Где он?» — спросила она прежде всего, и, не дав еще Цзысяо ответить, указывая рукой на девушку в лиловом, добавила: «А это кто с тобой? Зачем она явилась сюда?» Но удалось ли Цзысяо спасти Сунсу и кем оказалась девушка в лиловом, вы узнаете из следующей главы.